Глава 18. Не знаю, сколько проходит времени, но уснуть так и не удается. Мое тело не перестает испытывать стресс. Я нахожусь в вечном ощущении борьбы. С темнотой, страхом, самой собой. Дверь открывается почти бесшумно. Алекс, а это он, бесспорно, стоит в дверях и изучающе смотрит, настырно проникая мне под кожу и в мои мысли. Мне хочется, чтобы Эдер оставил меня одну. Но уверена, это последнее, что он сейчас сделает, потому что испытывает чувство обязательства. Дурацкая, только ему нужная помощь тем, кого жизнь потрепала. Я принес тебе теплого молока. Проходит в спальню, вынуждая меня крепче скрутиться калачиком. Как ежик в момент острой опасности. Отращенные иголки оказались ломкими и совсем не тянут на серьезную защиту против трудностей и зла. «Зачем?» Голос глушится подушкой, в которую уткнулась. «Ты не можешь заснуть, а теплое молоко помогает. Это мамин рецепт». Матрас с противоположной стороны продавливается, и сливочный аромат обволакивает носовые рецепторы. Сажусь и спиной упираюсь в мягкий подголовник. Во всей комнате был сделан ремонт. Из старого здесь только вид из окна. Ноги подтягиваю к себе и взгляд направляю на Алекса. В его руках небольшой поднос со стаканом и парой печенек. Беру молоко и пью маленькими глотками. Оно с нотками лаванды и ванили. Вкусно. Я был в полиции. Завтра мы сходим и напишем заявление. Сообщает, словно рассказывает рецепт этого самого ночного молока. Слова ощущаются, как неожиданный удар под дых. Я не могу показать свои чувства и свою боль. Эдер не имел права врываться в мои проблемы для их решения. Не нужно было этого делать, Алекс. Я бы разобралась сама, без тебя. Ни в какую полицию, конечно же, я не пойду. И вообще надо будет забыть все, что связано с Эвансом и теми месяцами, которые провела рядом со Стефаном. Пусть ему и грозит тюрьма, но он крупная рыба. А я мелкий планктон. Стеф сожрет, не подавится. Его дружок живет по тем же правилам. Если ты не считаешь меня своим другом, это не значит, что я думаю так же, Марта. Передаю Алексу пустой стакан и ладонью промакиваю губы от теплого молока. Не хочу сейчас спорить или выяснять, кто прав. Пусть каждый останется при своем мнении, где я в любом случае буду справляться без помощи гонщика. Напридумывал же. Теперь ложись и попробуй поспать. Выглядишь неважно. Спасибо, Алекс. Устало улыбаюсь. Всегда мечтала услышать эти слова. Я не в этом смысле. Хрипло отвечает. Укладываюсь обратно и жду, когда Алекс спустится с кровати и закроет за собой дверь. Могу еще немного побыть с тобой? Слышу вопрос. Грудная клетка заковывается в узкую клетку с жесткими прутьями. И мое дыхание сокращается, объем уходит. Дурно. Зачем? Со мной все хорошо. Это всего лишь грабители. В моей жизни случались ситуации похуже. Например, я не ответила согласием на его неправильный вопрос, но Эдер отставляет поднос и ложится рядом. Скользит взглядом по лицу и немного вдоль шеи. Я не считаю тебя другом, чтобы делиться подобными секретами. Раньше делилась. Давай забудем, что было раньше. Сплошная фикция и притворство. Я благодарна тебе за помощь и спасение, но к вопросу наших с тобой взаимоотношений предпочитаю не возвращаться. Жалеешь? Не могу поверить, что мы затрагиваем тему нашего прошлого и топчемся по ней целых два вопроса подряд. Органы натачиваются невидимым ножом. Я вся заостряюсь и готова бить шипами без промахов. Алекс не остановится в своих копаниях, которые непонятно зачем затеваются. Скучно? Это приносит ему удовольствие? Тешит эго? Да, я о многом жалею, сколько бы психологи ни вещали об опасности жалости по своему прошлому. Его не воротишь, а себя за совершенные ошибки надо простить. Ты считаешь наши отношения ошибкой? Громко и некрасиво фыркаю. Паника и испуг прошедшего вечера накрываются пеленой злости и негодования. Алекс своими вопросами цепляет мое терпение рыболовным крючком, вытягивает на сушу, где я по своей природе не могу дышать. У нас не было отношений, Алекс. У нас была сделка. И каждый выполнил ее условия. За что я искренне говорю. Спасибо и... Ты другая. Перебивает. Ты совсем другая, нежели я себе представляла. Мои губы подрагивают. Воспоминания обрушиваются снежной лавиной, и чувства кружат холодной пургой, доводя меня до истерического смеха или слез. Да, я другая. От этого еще болезненнее воспринимаю факт того, что я скатилась к жалкой и никчёмной Марте, которую ненавижу. Чувствую новые удары об землю, но в знакомых местах. Поэтому не нужно мне помогать, Алекс Эдер. Живи свою жизнь, а я буду жить свою. Засыпаем, Марта. Вот и весь его ответ. Прикрываю веки, но продолжаю чувствовать на себе бегающий зигзагами взгляд гонщика. Не понимаю его мотивов и его настойчивости. Запрещаю размышлять, правда ли Алекс так волнуется за бывшую шантажистку, и правда ли, что в его завтрашних планах первым делом стоит пойти со мной в полицию вместо бега и зеленого смузи. Через пару часов, когда я открываю глаза после непродолжительного сна, молоко помогло. Алекс лежит рядом, спит. Его ресницы слегка подрагивают. На загорелой коже различаю плохо различимые веснушки. Пряди упали и покрыли собой весь лоб. Губы. Их захотелось обвести по контуру, вспомнить. Марта в эту минуту совсем не другая. Если бы Алекс только был таким упертым в тот год, когда я его любила. С добрым утром. Не открыв глаза, говорит. Хорошо, что не стала рисковать и не дотронулась до его губ, вопреки покалывающим от желания подушечкам пальцев. Вспоминаю, что видок у меня так себе, и, поднявшись с кровати, закрываюсь в ванной комнате, уже без спроса. На крючке вешалка с шифоновой белой юбкой и топом. Покупала этот наряд, когда перестала ездить на гонки к Алексу. До истечения нашего контракта оставалось несколько этапов. Эдер меня так и не полюбил. Я выживала и топила свои глупые ожидания в шопинге, занятиях спортом и прогулках по набережной. Нет никакого желания надевать приготовленную мне одежду, но в пижаме выйти из дома не могу. У зеркала упаковка с новой зубной щеткой и массажная расческа. И когда только гонщик успел все организовать. Принимаю душ, переодеваюсь и выхожу в спальню. Кровать заправлена, Алекс и след простыл. Спешу на кухню, откуда доносится аромат свежесваренного кофе и выпечки. Все это напоминает мне типичный сюжет мелодрам. Мне пора. Чуть повышаю голос, чтобы Алекс смог меня услышать. Он чем-то занят у плиты, и картинки с Эвансом и ужином сыпятся на меня косым дождем. Взгляд Алекса останавливается на моем топе и поднимается к глазам. Плеч касается жар, заставляя гореть в непонятных чувствах. Пусть он больше на меня так не смотрит. И да, я вновь без лифчика, потому что его-то предусмотрительный гонщик и не повесил. «Кофе?» — говорит, как не слышит меня. Сажусь. Быстро выпиваю напиток, пусть он беспощадно обжигает моё небо. От круассанов отказываюсь. Алекс следует за мной, и мне не терпится закричать. «Какого хрена? Друг, блин!» «Полиция?» «Хватит! Хватит! Я тебе уже сказала, что ни в какую полицию не пойду. А твоя упертость? Использую ее в другом русле. Со своей рыжей, в своих гонках, в беге или поисках кафе с нормальными полезными сладостями. Прерываюсь на то, чтобы перевести дух». Представляю, как стучу кулаками по стальной груди Эдера, выгоняя из него то, что мне уже не нужно. И новая волна истерики подступает к горлу. Одно и сложно, я знаю. В какой-то момент появляется лазейка, когда рискуешь поверить и довериться. А верить Алексу нельзя. Причем здесь Тиффани? И если цель Алекса вывести меня на ярость из того угнетенного состояния, с которым постучалась к нему в дверь, то я вот-вот пересеку финишную линию. Первое место не за горами, и ярость уже мучает мою душу и мое тело. Тиффани. Ни при чем. Отворачиваюсь и хочу схватить сумку привычным движением. Я часто вешала ее на крючок в коридоре. Застываю. Сумки нет, и быть ее здесь не может. Полиция, Марта. Если я уступлю тебе, ты обещаешь оставить меня в покое. Навсегда. Повернувшись лицом к Алексу, произношу четко и на взводе. оказываюсь близко, примерно так, как мы лежали во сне. «Но за помощью ко мне вчера пришла ты», подумав, парирует своим ответом. Он прав, чертовски прав, этот Александр. Но становится не по себе и несколько прохладно в животе. Я же не навязывалась. Не просила ни молока, ни связи в полиции. Только крышу над головой и несколько часов сна. Мне надо убедиться, что ты в безопасности, Марта, раз уж за помощью прибежала к моему дому. После, обещаю, в твоей жизни больше не появлюсь. И вдруг на меня обрушивается пустота. В этом мире я останусь совершенно одна.